Глава 15. Общежитие. «Куда едем, вашество?» — спросил Фома, когда мы сели в машину. Я взглянул на Нечаеву, и она сказала, пожав плечами. «Мы еще можем успеть посетить тот адрес». «Успеем». Я достал из кармана пиджака листок с адресом, который дала нам мать-настоятельница. Передал записку питерскому. «Поехали по этому адресу». «Как скажете, вашество», — кивнул слуга, взглянув на текст. «Как вы думаете, Павел Филиппович, почему Семен соврал Пахому?» — спросила секретарь, когда машина выехала на дорогу. Я пожал плечами. «Кто знает, но в одном я почти уверен, Семен приходил в приют после того, как уехал из мастерской реставратора». Девушка нахмурилась, раздумывая над моими словами. «С чего вы это взяли?» «Семен и Ольга были близки», — ответил я. Мать-настоятельница даже подарила ему книгу на выпуск. Книгу, которую подмастерье бережно хранит. «Но он же не забрал ее из мастерской», — напомнила девушка. «Не забрал», — согласился я. «И мне кажется, только потому, что книга там точно не потеряется и не пропадет. Считаю, что он собирается вернуться на работу к Пахому, а значит...» «Он не виноват», — догадалась Арина Родионовна. «Все верно», — кивнул я. «Тогда зачем на адрес этот ехать, вашество?» Фома взглянул на нас в зеркало заднего вида. «Только бензин зря потратим». «Чтобы проработать версию до конца», — ответил я. Питерский кивнул и снова уставился на дорогу. «Выходит, у нас остается одна рабочая версия», — пробормотал Нечаева. «Выходит, что так», — согласился я. «Но, если честно, я очень сомневаюсь в том, что она рабочая». «Почему?» Я потер переносицу, собираясь с мыслями, а потом все же ответил. «Мне слабо верится, что в Петрограде может инкогнито жить неизвестный некромант, к тому же настолько сильный. Я бы поверил, если бы такой нашелся где-нибудь в глуши и был отшельником. Становление некроманта протекает нелегко, но все же такой человек мог выжить без помощи взрослого наставника». «Маловероятно», — вдруг заявила Арина Родионовна. «Я знаю, насколько тяжело раскрывается сила, когда рядом нет того, что способен направить поток энергии в нужное русло. У меня с этим все сложно». Сказав это, девушка вдруг смутилась, криво усмехнулась. «Возможно, мы могли бы найти решение вместе», — предложил я. «Сейчас не время для этого, мастер Чехов», — строго оборвала меня помощница, но в ее глазах полыхнуло лукавство. «Почему вы считаете, что в столице не может быть другого некроманта?» «Потому что на такого гражданина уже давно обратили бы внимание кустодии, и дело не только в опасности, которую представляет неучтенный некромант для императора и империи. Морозов однажды мне предлагал работу в своей организации и пошел бы на многое, чтобы заполучить некроманта себе в штат». «Думаете, его заставили бы работать на них?» — уточнила девушка. Но я покачал головой. «Темного сложно заставить, у руководства кустодиев это понимает. Некромант работает со смертью, поэтому сможет легко избавиться от недоброжелателей, просто посоветовав призраку, например, открыть в доме такого недоброжелателя газ, чтобы крепче спалось. И все будет выглядеть так, что все произошло само по себе. Призраки знают секреты, что таятся в тех домах, где они обитают, и могут многое поведать». «Я думала, что не все духи владеют телекинезом», — удивилась секретарь. «Не на таком уровне, как Виноградова, но все же двигать предметы призраки могут». «А пригрозить некроманту смертью не могут?» «Убить некроманта сложно. К тому же ходят слухи, что некроманты способны возвращаться с того света». «Неужели это правда?» — подал голос Фома, который до того молча вел автомобиль. «Кто ж знает?» — я пожал плечами. «Бабушка загадочно намекнула, что в этих слухах есть доля истины, но подробности не раскрыла». «Софья Яковлевна — загадочная женщина», — заключил водитель. «Это точно». «Значит, мало кто решится угрожать некроманту», — задумчиво протянула Нечаева. «Да, о таком я как-то не подумал. А если это шаман?» «Интересная теория», — согласился я и тронул питерского за плечо. «Скажи мне, Фома, ты ведь знаешь историю о шаманах? Могут ли они развоплотить призраков?» Слуга надолго задумался. «Не слышал о таком, вашество», — наконец сказал он. «Разговаривать могут, когда в транс входят, призывать могут вроде, но чтобы развоплощать... Нет, о таком я не слышал». Я вспомнил, как большой кот распорол когтями призрака и осторожно уточнил. «Я слышал, что шаманы в виде зверей могут напасть и навредить призраку». Фома, понимающе кивнул, покосившись на Арину Родионовну. «Поговаривают, что некоторые молодые шаманы, которые только входят в силу, могут творить всякое», — пояснил Фома, слегка кривясь. «Но подробностей я не знаю. Да и никто, наверное, не знает точно». «У меня есть только одна теория», — заключил я, — «что шаман — носитель светлой силы». «Еще один светлый», — задумчиво пробормотала Нечаева. «Интересно, почему кустодии до сих пор про него не узнали?» «Потому что пропадают не люди, а призраки», — ответил я. «До них никому нет дела, и они не могут подавать заявление в жандармерию. Да и, думаю, никто в городе, кроме призраков, само собой, не замечает, что привидения начали исчезать». «Наверное, вы правы, Павел Филиппович», — после недолгого молчания признала Нечаева. «Об этом я не подумала. Но у меня еще один вопрос. Как этот некромант влияет на мастерскую Пахома? Или это массовое разуплощение призраков так скверно сказывается на работе?» «А вот на этот вопрос у меня пока нет ответа», — признал я. «Но, думаю, мы все узнаем, когда найдем некроманта или шамана, если это он и есть». Машина свернула во дворы и остановилась напротив одного из доходных домов. Фома заглушил двигатель и обернулся к нам. «Здесь, вашество», — произнес он и добавил. «Место тут хорошее». «Потому что нет платных парковок?» — усмехнулся я. «Смотрите, вашество, у дома стоят велосипеды. В плохих местах никто бы не стал их оставлять так запросто, даже пристегнутыми к решетке». «А ты глава», — хмыкнул я. «Спасибо». «Но я все равно с вами пойду», — сообщил питерский. «На всякий случай». Я вышел из авто, придержал дверь и протянул руку, помогая Нечаевой. Секретарь улыбнулся, принимая помощь, и мы направились к дому. Общежитие, в котором жил Семен, располагалось в высоком здании из красного кирпича, и, к моему удивлению, во дворе не было ни одного из местных завсегдатаев, из тех, кто по вечерам распивают во дворах спиртные напитки. Сам же двор тоже вызывал удивление. Все скамейки были новыми, совершенно целыми и покрашенными, как и две детские площадки с яркими домиками, песочницами и качелями. «Работящие люди», словно прочитав мои мысли, довольно отметил Фома. «И руки у них растут откуда надо, это сразу видно». В этом я был с питерским согласен. Мы прошли по дорожке к парадной, поднялись по ступеням и подошли к двери как раз в тот момент, когда она открылась, выпуская женщину, ведущую за руку малыша. Питерский услужливо придержал дверь, помогая даме выйти. «Спасибо», — произнесла она, выводя мальчика. Ребенок остановился на крыльце и с восторгом взглянул на питерского. И на секунду мне показалось, что малец понимает, кто скрывается под человеческой личиной слуги. Но женщина потащила паренька в сторону площадки. «Кися», — произнес он, счастливо улыбаясь. «Дома Кися ждет. Вернешься и будешь ее кормить, если она тебе разрешит». Малыш помахал нам, потом развернулся и послушно затопал рядом с матерью. Фома же шагнул в холл. Я покачал головой и последовал за ним. «Какой этаж, вашество?» — уточнил питерский, останавливаясь у лифтов. «Нам нужно найти управдома», — ответил я. «Сперва поговорим с ним». «Так вот», — слуга ткнул в одно из висевших на доске объявлений. «По всем вопросам обращаться в жилищную контору, второй жилой блок, на первом этаже выходит». Фома потянул дверь в жилое крыло, мы последовали за ним. Крыло состояло из четырех блоков, в каждом из которых было по нескольку комнат. Фома быстро нашел нужную, нажал на кнопку звонка. Двери открыли быстро, и на пороге появилась девушка лет 20 с русой косой до пояса и в цветастом сарафане. Она осмотрела нашу компанию и уточнила. «Вы команда адвоката Павла Филипповича Чехова?» «Мать-настоятельница Ольга позвонила и предупредила, что мы приедем?» — спросил я у девушки. Та кивнула. «Все так, Павел Филиппович». Она посторонилась, пропуская нас. «Проходите». Поблагодарив ее, я вошел в блок. «Мастер Правдин уже ждет вас. Идемте». Девушка направилась вглубь блока, мы направились за ней. Блок состоял из пяти комнат, которые сделали нежилыми, превратив каждую в рабочий кабинет. Объединял эти кабинеты большой холл. Наш провожатый остановился у одной из дверей, на которой была закреплена табличка «Управляющий домом Алексей Правдин». Постучав, она открыла дверь, приглашая нас войти. «Прошу, дамы и господа». «Благодарю», — ответил я и перешагнул через порог. Кабинет был небольшим. В помещении стоял стол, два кресла для посетителей и шкаф со стеклянными дверцами, за которыми стояли папки с бумагами. За столом сидел управдом. Завидев нас, он сразу поднялся. «Добрый день, Павел Филиппович. Мать-настоятельница Ольга предупредила, что вы прибудете». «Это хорошо», — ответил я. «Значит, мне не придется объяснять, зачем я здесь». Правдин кивнул. «Лидочка, сделайте, пожалуйста, чай мне и гостям», — распорядился он, и девушка вышла из кабинета. «Это приютский дом?» — уточнил я. «Он на балансе приюта, все верно, и каждому выпускнику положена комната до тех пор, пока он не переберется в доходный дом. Кстати, наш дом получил статус образцового содержания высокой культуры. Все работы в помещениях и на территории мы стараемся проводить собственными силами. Я вот числюсь управдомом, но часто, когда требуется, сам выхожу на работы по дому. А двор на субботниках убираем всем миром». «У вас хорошо получается», — ценил я. «Благодарю, мастер Чехов», — ответил управдом. «Но у вас в доме живут и женщины с детьми», — произнесла вдруг Нечаева. «Это матери, которые в одиночку воспитывают ребенка», — ответил Правдин. «Работодатель может уволить такую задним числом, чтобы выселить из доходного дома и не платить пособие. И выбор у сироты в этом случае невелик. Или отдать дитя в приют, чтобы на работу вернуться, или же возвращаться сюда. А здесь уже мы стараемся оказать таким посильную помощь. Да и мамы не хотят отдавать детей. Все же сами в приюте выросли и понимают, каково там. Для них мы организовали этаж для семейных. Неподалеку есть ясли, чтобы женщины могли работать, пока детишки под присмотром». «Дружное у вас братство», — восхитился Фома. Правдин не ответил. Улыбнулся и сменил тему разговора. «Итак, вам нужен Семен Шишкин?» «Все верно», — подтвердил я. «Он сказал Пахому, что уедет к родственникам в деревню, но он сирота, то есть отказной, родня которого отказалась от него или же не была установлена. Выходит, он зачем-то соврал мастеровому. И мне интересно, зачем он это сделал?» Правдин нахмурился, но все же ответил. «Семен боялся, что его не примут на работу, если узнают, что он приютский бастард. Многие так делают, потому как часто подданные империи предвзято относятся к приютским. Вот потому признаваться в том, что он из приюта, после того, как в мастерской начали происходить странности, он не хотел. Сами знаете, что по статистике большинство преступников как раз из бастардов». «Ну, статистика меняется», — ответил я. Управдом вздохнул. «Вы правы. Особенно это заметно стало после реформы, когда детей начали тестировать на трудовые предпочтения и переводить в специализированный приют, где подросток к выпуску может получить среднее специальное образование и соответствующий документ. Но общественное мнение изменить сложно, тем более если журналисты криминальной хроники пишут, что преступник был из приюта. Вот и выходит по новостям, что приютские воспитанники сплошь грабители-убийцы, которым прямая дорога только в городские банды». «В этом вы правы», — вынужден был согласиться я. «Но я верю, что когда-нибудь это изменится». «Я тоже на это надеюсь», — ответил Правдин. «Так Семен сейчас здесь?» — спросила Арина Родионовна. Управдом кивнул. «Да, приехал несколько дней назад. Сказал, что поживет какое-то время. У нас завсегда есть комнаты для таких внезапных приезжих. Выдаем все мыльно-рыльные принадлежности, постельное белье и, если надобно, открываем счет в магазинчике». «Мне нужно с ним поговорить», — сказал я. «Уверяю вас, я не подозреваю Семена ни в чем нехорошем и даю слово аристократа, что наш разговор не дойдет до Пахома или жандармов». «Прошу, мастер Чехов», — ответил Правдин. «Ваше слово дорогого стоит». В кабинет вошла Людмила, принесла поднос с чайниками и несколькими чашками. Она прошла к столу и поставила поднос на столешницу. «Семен Шишкин в доме?» — уточнил у нее управдом и после утвердительного кивка добавил. «Позови его, пожалуйста». Девушка развернулась и хотела было покинуть кабинет, но я поспешил ее остановить. «Будет лучше, если я поговорю с ним лично. Вы же не против, мастер Правдин?» «Вы дали слово аристократа, мастер», — напомнил управдом. Я кивнул, встал из-за стола и направился вслед за Людмилой. Комната Шишкина располагалась на третьем этаже в жилом блоке под буквой «В». Людмила остановилась у двери и решительно постучалась. Некоторое время за дверью царило молчание. «Может быть, он ушел?» — предположил я. «У нас над парадной закреплен видеоглаз, который фиксирует всех приходящих и уходящих», — ответила девушка. «На всякий случай. Мало ли в районе дикарей. Часто бывало, что скамейки ломали или спиртное во дворе распивали. А с видеоглазом все видно, кто и что делал». «Ловко вы это», — похвалил я. «И каков результат?» «Количество всякого непотребства быстро сошло на нет, даже по вечерам в выходные дни», — с гордостью сообщила Людмила. В это время за дверью послышались шаги, а через несколько мгновений послышался звук отпираемого замка, и на пороге возник юноша лет 20. Он с вопросом взглянул на Людмилу, и та едва заметно кивнула. «Могу ли я с вами поговорить, мастер Шишкин?» — спросил я. «Наедине». Парень насторожно кивнул и посторонился, пропуская меня внутрь. Дверь за мной он закрыл на ключ. «Пойдемте на кухню», — предложил он. «Почти все, кто живет в блоке, сейчас на работе, а двое в дальней комнате отсыпаются после ночной смены». Кухня оказалась просторной и чистой. Это была большая квадратная комната с двумя газовыми плитами и тремя столами вдоль побеленных стен. Столешницы были покрыты блестящими клеенками. На окне висели занавески с желтыми цветами. «Это хорошо», — ответил я, — «потому что я не хотел бы, чтобы наш разговор кто-то услышал. Итак, мастер Шишкин, я практически уверен, что вы узнали, что Пахом ваш родной отец. И сделали вы это через мать-настоятельницу Ольгу, с которой у вас весьма доверительные отношения. Да и внешнее сходство с мастеровым, особенно когда он был молод, у вас имеется». Юноша так и застыл, глядя на меня. Он заметно побледнел, а я поспешно продолжил. «И я уверен, что вы никак не замешаны в этих странных событиях, которые происходят в мастерской реставратора. Мне просто нужно узнать вашу историю,